Зал оцепенел, когда Хрущев подробно рассказал о том, как фабриковались дела, что представляли собой так называемые враги народа. Хрущев справедливо отметил, что сталинская концепция врага народа сделала возможной применение жесточайших репрессий против любого, кто не соглашался со Сталиным по какому-либо вопросу, против тех, кто только лишь подозревался в намерении совершить враждебные действия, а также против тех, у кого была плохая репутация. Слушая эти страшные откровения, сидящие в зале видели, как до боли знакомая фигура в маршальском мундире постепенно предстает в облике палача собственного народа с обогренными кровью руками. Хрущеву удалось в течение 3-4 часов, пока продолжался доклад, сделать, казалось бы, невозможное. Прежде всего, докладчик развенчал Сталина как вождя. Хрущев особенно нажимал на то, что Сталин был некомпетентным руководителем. Знал страну и сельское хозяйство только по кинокартинам, а во время войны разрабатывал операции на глобусе, совершенно не учитывал мнения партийных работников. Первый секретарь, неплохо знавший сельское хозяйство, самые разящие удары нанес призраку на сцене именно в этой области. Хрущев поведал делегатам, что Сталин в последние годы вынашивал мысль повысить налоги в сельском хозяйстве на 40 миллиардов рублей. Это была фантастическая идея человека, оторвавшегося от действительности. Хрущев, показывая некомпетентность вождя, его умозрительные решения, сорвал тем самым со Сталина тогу непогрешимости и мудрости, в которую он так долго и старательно облачался. Далее Хрущев привел доказательства того, что Сталин являлся палачом, садистом, человеком, лишенным каких-либо элементарных нравственных качеств. Коснувшись судеб Кассиора, Чубаря, Постышева, Косарева, Эйхе и других видных большевиков, докладчик подчеркнул, что Сталин сам был главным прокурором во всех этих делах. Сталин не только соглашался на все эти аресты, он сам по собственной инициативе давал распоряжение об аресте. А добыть признание, главный аргумент виновности, было делом техники. Исследователи добывали эти признания, заявил Хрущев. Но как можно получить от человека признание в преступлениях, которые он никогда не совершал? Только одним способом. Применением физических методов воздействия, путем истязаний, лишения сознания, лишения рассудка, лишения человеческого достоинства. Так добывались мнимые признания. Хрущев, приведя большое количество конкретных фактов, связанных с судьбами Кирова, Постышева, Рудзутака, Вознесенского, Кузнецова, Родионова, Попкова, Розенблюма, жертв Мингрельского дела и других, смог создать новый облик вождя, кровавого, беспощадного диктатора и тирана. И, наконец, секретный доклад первого секретаря поставил под большое сомнение стиль и методы руководства Сталина. Хрущев особо подчеркнул, что отсутствие коллективности в высшем партийном руководстве — прямое следствие злоупотребления личной властью. Например, заявил докладчик, за все годы Великой Отечественной войны фактически не было проведено ни одного пленума ЦК. Правда, была попытка созвать пленум ЦК в октябре 1941 года, когда в Москву со всей страны были специально вызваны члены ЦК. 2 дня они ожидали открытия пленума, но так и не дождались. Сталин даже не захотел встретиться и побеседовать с членами Центрального комитета. Хрущев на протяжении всего доклада проводил мысль, что Сталин, постоянно злоупотребляя своей неограниченной властью, действовал при этом от имени ЦК, не спрашивая при этом мнения не только членов ЦК, но даже и членов Политбюро. Нередко он не информировал их о лично им принятых решениях, касавшихся чрезвычайно важных партийных и государственных вопросов. Одним из примеров пагубности единовластия стал анализ конфликта с Югославией.